А у тебя что нового? Давай-ка подскажи нам что-нибудь, о чем можно написать. С Вранчевым можно было говорить и 2, и 3 часа, и он бы не устал. Только не располагал я таким временем, да и рассказать ничего не мог. Да подожди, посиди еще. Я пообещал, что приду в клуб, и там уж мы поговорим по душам. Пожалуй, мой разговор с Тони был лишним. Ведь все, что надо, я услышал от его начальника. Но поскольку я в редакции, не повидаться уже неудобно. Вранчев взял меня под руку, вывел в коридор, распахнул какую-то дверь и застыл точно дворецкий, торжественно объявляющий о приходе долгожданного гостя. «Тони, к тебе!» Тони читал газету. Он встал и пошел к нам навстречу. Думаю, Вранчев ожидал увидеть, по крайней мере, любезную улыбку на лице своего подчиненного. Тони поморщился, не скрывая своего нежелания меня видеть, и так открыто это сделал, что Вранчев обеспокоенно посмотрел на меня, а потом на него. Я постарался сделать вид, что ничего не заметил. Возможно, Тони действительно сильно переживал потерю Краси и считал, что именно я виновен в ее смерти. Но тогда как это увязать с безразличием, с которым он относился к ее изменам? Он ведь не мог не догадаться, откуда у нее иностранная валюта. Видимо, наблюдая ее образ жизни, он и написал статью о проблеме проституции. Едва ли только официанты давали ему материал для его социально-психологических обобщений. Ко всему прочему, именно Тони был одним из инициаторов сексуальных рокировок в компании, и после всего этого такая скорбь. Или я действительно постарел, настолько, что совсем не разбираюсь в настроениях современной молодежи. Я подал руку. Тони вяло, неохотно ее пожал. Вранчев, сообразив, что обстановка не из простых, поспешил уйти. Хлопнув нас по плечам, он громогласно заявил: «Ну, я вас оставляю». Может быть, подумав при этом, разберетесь и без меня. Тони посмотрел на часы, бросил взгляд в глубину коридора, словно давая мне понять, что кого-то ждет. Я спросил: «Как ты?» «Как я могу быть?» Он отвернулся, а когда снова посмотрел на меня, глаза его были влажными. Я почувствовал, что он на самом деле расстроен. Но мне, тем не менее, надо было поговорить с ним и о Красимире, и о ее окружении. «Дашка ездила на похороны?» «Нет». «Почему?» «Не знаю». «Ты не видел ее в эти дни?» «Нет». «В понедельник вечером к ней не заходил?» «Зачем?» «Кто отвез тело Красимиры в деревню?» «Ее отец». «Прости, а где ты был в понедельник вечером?» «Почему ты задаешь мне этот вопрос?» «Просто так», — он ответил, не задумываясь. «Я был дома». В конце коридора стояла какая-то девушка. Освещение было слабым, и я не мог как следует ее разглядеть. Тони стоял к ней спиной. Он снова посмотрел на часы, а я твердо решил, время для подобных бесед с сегодняшнего дня определяю и я. И вести их стану не в барах и редакциях, а там, где они обычно ведутся. И будут это не беседы, а допросы. «Ты как-то слишком раскис», — сказал я. «А ты что хочешь, чтобы я песни пел?» — нервно дернулся Тони. Мало сказать, что тон его был грубым. Его взгляд прямо-таки пронзил меня. «Ничего, я привык к таким взглядам».